Глава 3. Чикаго. Настоящее время. Максвелл. Терпкий горячий напиток обжег горло. Нижнюю губу защипало, и я бездумно провел по ней кончиком языка, чувствуя солоноватый вкус. Уголки рта криво поползли вверх, растягивая ранку и усиливая болезненное жжение. Память тут же синхронизировалась с мозгом, и ночные приключения потоком картинок хлынули в еще не окрепшую после сна голову. Я усмехнулся, вспоминая, как случайная гостья с охотничьим блеском в глазах наносила мне увечья, стараясь в полной мере продемонстрировать всю свою постельную креативность. Но даже с таким впечатляющим списком умений и морального удовлетворения я так и не получил. Эти гиены, сбившиеся в стаю, весьма неубедительно преподносили себя гордыми львицами, забывая о том, что, чтобы занять это место в пищевой цепи, в первую очередь нужно обладать не упругой задницей, а самоуважением. Очень легко поднять член, но ни одной из них так и не удалось возбудить мозги, добраться до той фазы, в которой происходит все самое интересное, тот самый оргазм. Я уже и не помнил, когда по-настоящему его испытывал. Помнил, но очень старался забыть. Черт, эта отрава стянула всю глотку. Недовольно поморщившись, я отставил горький напиток в сторону и, преодолев несколько футов до холодильника, с удовольствием отметил в нем наличие молока, за что кое-кому заботливому стоило сказать спасибо. Прошлепав босыми ногами по холодной плитке обратно к столу, я открутил крышку с бутылки, и когда черное смешалось с белым, образуя более привлекательный для употребления цвет, с наслаждением отхлебнул. Да, вот так гораздо лучше. Расслабленно закинув ноги на соседний стул, я обвел кухню прицельным взглядом, останавливаясь на паре десятков коробок, составленных в углу. Честно говоря, я ожидал, что все мое барахло уместится в 2-3 штуки. Но оказалось, все совсем не так. И созерцая сейчас эту кучу недовольным взглядом, я уже строил прогнозы относительно скорости ее рассасывания. 2 месяца, в лучшем случае. Издав тяжелый вздох от осознания предстоящей перспективы, я провел рукой по волосам. Они неприлично отросли, и теперь, спадая на лоб длинными прядями, раздражающе лезли в глаза. Я и не вспомню, когда в последний раз у меня была такая шевелюра. В спорте волосам не место. Они закрывали обзор, сильно потели, и одна мелкая волосинка, так не вовремя попавшая в глаз, могла лишить тебя победы, которой ты шел многие годы. Поэтому еще один немаловажный пункт, как укорачивание волос до привычной длины, не раздумывая, стоило добавить в список срочных дел. На столе неприятно задребезжал телефон. Несколько секунд я неотрывно смотрел на имя, высветившееся на вибрирующем дисплее. А когда экран потух, я даже не успел толком порадоваться, потому что вызов повторился вновь. Я наивно полагал, что у меня в запасе есть еще несколько дней. Ошибся. Зная, что разговор рано или поздно состоится, я решил не оттягивать момент и медленно протянул руку, чтобы скользнуть большим пальцем совсем не в ту сторону, в которую хотел. Так соскучился, что не мог дождаться более приличного времени для звонка. Лениво протянул я, не желая изображать напускную радость. Она была бы не напускной, если бы он звонил мне просто потому, что захотел. «Я неприличный. Ты в Чикаго?» «Да». На несколько секунд воцарилось молчание. «Завтра отец возвращается. Уже на этом месте я готов был бросить трубку и кинуть его номер в игнор. Но даже такую мелочь я не мог себе позволить. Поэтому, крепко стиснув челюсти, ожидал продолжения, стараясь контролировать силу и не раскрошить в щепки металлический корпус. «Семейный ужин. 8». То, как он практически выплюнул слово «семейный», лишний раз подтверждало мои догадки о том, что это вовсе не прихоть инициатора звонка, а продиктованный под запись другим человеком текст. «Не могу дождаться». Он уловил мой сарказм и нахально усмехнулся. «Ты же знаешь, мне плевать. Меня просили передать, я передал». «Я не приеду». «Чистой воды блеф. Не приеду, привезут». «Знаешь, почему эти 6 месяцев были самыми лучшими в моей жизни?» Прилетел риторический вопрос, не требующий ответа. Я догадывался, к чему он клонит. «Ты считаешь? Приятно знать». В ухе раздался щелчок зажигалки, А затем долгая глубокая затяжка и выдох. Новая привычка. Она ему совсем не шла. «Потому что, наконец, все увидели, какой ты на самом деле лжец», — старался безразлично звучать он. Но у него не получалось. Я слышал злость в каждом слове. Я так радовался, словно получил подарок. Хотя, о чем я? Ты не знаешь, что такое подарки. «Ты хочешь подарок, Кайлеб?» — невозмутимо спросил я, чувствуя его плохо скрываемую обиду. «Мне ни черта от тебя не надо», — огрызнулся он, и новая затяжка вакуумным шумом прозвучала в трубке. «Притащи свою задницу завтра к 8. У отца есть к тебе предложение». «И еще», — язвительно добавил он. «Прилизанного оставь дома», — и, не дожидаясь моего ответа, скинул звонок. «Умный ход. Натравить на меня мелкого гаденыша, который, сам того не осознавая, всегда умел бесхитростно залезть под кожу. Эти затяжки раздразнили меня, и я, сразу же забыв про кофе, прошел в коридор, чтобы достать из кармана пачку сигарет. Этой пачки было уже 3 месяца, и я растягивал ее как мог, по-детски скрывая свое увлечение от Мейсона. Он этому не обрадуется. Прихватив с другого кармана зажигалку, я вышел на балкон. Раннее чикагское утро обезобразило пасмурное небо, наглухо затянутое мглистыми облаками. Вдоль серо-зеленых вод озера Мичиган вился густой плотный туман, отбирая возможность отразить даже самый маленький огонек шумного города. Этот тоскливый пейзаж всего на какую-то секунду подбросил дикую мысль забраться в постель и не вылезать из нее неделю. Но я быстро одернул себя, вспомнив, что постель занята одним очень привлекательным женским телом. И даже будь она свободна, я ни за что не позволю себе эту слабость. Моя жизнь сейчас встала на стоп, и чтобы, наконец, запустить тот самый движущий механизм, нужно было срочно что-то предпринимать, а не валяться бесполезным куском, надеясь, что все рассосется без моего участия. Усмехнувшись, я чиркнул зажигалкой и, опершись локтями на металлические перила, затянулся. По телу мгновенно пробежала релаксирующая волна, расслабляющая мышцы и размягчающая мозги. Если бы не тренировки, я курил бы до конца жизни и, возможно, умер от рака легких. Так себе перспектива. Но от этой проклятой болячки ежедневно умирали не только курящие. Так что шансы 50/50. Делая очередную затяжку, я запрокинул голову назад и прикрыл глаза. Это покруче любой медитации. Некоторые включали колыбельную и, сидя в позе лотоса, отправлялись в другую реальность. Полнейший бред. На форумах писали, что это помогает хорошо очистить сознание. И я, поведясь на такую сомнительную рекомендацию, решил попробовать. Уснул через 5 минут. Видимо, я более приземленный экспонат. Одна сигаретка и спокойствие на ближайшие часы мне обеспечено. Семейный ужин. 8. Первое слово ощутимо резало слух. Никогда не думал, что окажусь в ситуации, когда нужно будет выбирать между гордостью и мечтой. И пока я не мог дать точный ответ на вопрос, что из этого перевесит. Вся надежда ставилась только на то, что Мейсон нашел выход. Если нет, то мне даже страшно было представить, как я смогу переступить через себя и молча проглотить поступок человека, в свое время не давшего мне подохнуть с голоду. Я уже представлял этот момент. Он кривит губы в улыбке, больше похожей на оскал, и, смачно затянувшись сигаретой, медленно выпускает густую дымчатую массу, радуясь тому, что загнал рыбу в сети. Но я, как та самая рыба, буду трепыхаться до последнего вздоха, отчаянно надеясь пролезть в одну из дыр сетного полотна. У всех в критической ситуации срабатывает инстинкт выживания. И если даже безмозглые способны бороться до последнего, то человек совершит невозможное, стоит только загнать его в угол. Сравнение неплохое, но рыбы не безмозглые, они... «Ты какого черта творишь?» Чужие пальцы грубо выхватили у меня сигарету. Я настолько ушел в свои мысли, что не услышал шаги Мейсона. Не дождавшись от меня ответа, он схватил с низкого столика пепельницу, отмечая еще +2 мертвых окурка на дне. Сверкнув в мою сторону острым, как 1000 игл, взглядом, он начал буквально убивать бычок, сильно вдавливая его в стеклянное дно до тех пор, пока не распотрошил до неузнаваемости. Состроив презрительную гримассу, он с громким стуком отставил пепельницу в сторону. «Доброе утро!» — широко улыбнулся я, надеясь таким образом снизить градус раздражения друга. Его брови недовольно сошлись на переносице. «Для объятий нет причин. Что это такое?» — кивнул он в сторону маленького кладбища окурков. «Не получилось». Я вздохнул и развернулся к нему всем корпусом, засунув руки в карманы шорт. «Захотел». «А, ну раз захотел, то, конечно же, ничего страшного». Учащенно закивал головой друг и тут же агрессивно продолжил. «У тебя скоро начнутся усиленные тренировки. Ты хочешь сдохнуть в первом раунде? Я не пойму, с каких пор ты решил забить на свои же правила». «Мои правила. Они не совсем мои. Они скорее общие для всех тех, кто хочет получить признание в мировом боксе». И друг преувеличивал. Он прекрасно знал, что последние месяцы я не вылезал из зала. «Брось!» — невинно пожал я плечами, наблюдая, как тут же зло прищуриваются глаза Мейсона. «Бросить?» — процедил он. «Предлагаешь бросить? Я как подстреленный олень скачу по всем агентствам, чтобы они заключили с тобой контракт, пока ты тут кончаешь свои легкие. Сегодня топ-ринг окончательно подтвердила свой отказ. Ты понимаешь, что это значит?» Это было ожидаемо. «И тем не менее, я надеялся дать на лапу Джеку, чтобы он замолвил за тебя словечко. Но даже этот жадный до денег мудила отказал мне. Ты не видишь всей серьезности ситуации. Один бой!» Он чуть ли не в нос сунул мне свой указательный палец, наглядно демонстрируя, как выглядит цифра 1. «Всего один бой отделял тебя от титула. И если такая компания, как Топ Ринг, сливает тебя, хотя может заработать на этом бою сотни миллионов, это говорит о том, что ситуация обстоит гораздо хуже, чем ты думал». «Может, мы пропустим обвинительно-поучительную часть и перейдем к той, где ты уже все порешал?» Мне надоело оправдываться, и я прошел мимо него к балконной двери, зная, что он сразу же последует за мной. «Налей мне кофе!» Прилетела в спину просьба, больше похожая на приказ. Но я не стал ерепениться и молча включил кофемашину. Под жужжащий звук устройства я барабанил пальцами по столешнице, словно это могло ускорить процесс приготовления. И когда через бесконечные 2 минуты напиток был готов, я кинул в чашку кусочек сахара и щедро залил молоком. «Где ты вчера был?» Режим «беспокойная мамочка» врублен на полную мощность. Я уселся напротив, с неудовольствием отмечая, что мой кофе уже остыл. «В баре. В паре кварталов отсюда. Редкостная дыра». Он грязно выругался. «Пил?» «Пару банок пива. Не начинай». Перебор с трагичностью на чужом лице. Я слежу за формой и тем более за здоровьем. Он это прекрасно знал. Но упущение воспитательной минутки — слишком тяжелая для него потеря. Мейсон несколько секунд сверлил меня взглядом, а затем, медленно сделав пару глотков кофе для того, чтобы затянуть интригу, известил. «Я разговаривал с Дэниелом Прайсом». «Ну, наконец-то». И, не скрывая интереса, я непроизвольно подался вперед, желая скорее услышать продолжение. «Он хочет личной встречи». «То есть ты не получил его согласия?» Не сумел скрыть недовольство я. «Не получил, как и не получил отказа», — отрезал друг. «Он изъявил желание встретиться с тобой лично и поговорить. После этого он примет решение. Если ты не будешь вонять этой отравой и скалить клыки, все закончится его личной подписью. Я отчетливо слышал интерес в его голосе». Довольно хлопнув ладонью по столу, я расслабленно откинулся на спинку стула. «Прекрасные новости». «Я в тебе не сомневался, Белль. С Мейсоном Лотнером я знаком с самого детства. И много лет назад, когда мы впервые попробовали с ним алкоголь, который оказался паленым муншайном и нехило так ударил по детским мозгам, он и Кая признался, что плакал, когда смотрел мультик «Красавица и чудовище». Я хохотал как ненормальный и уже тогда стал называть его Белль. Он сначала бесился, но спустя пару лет привык. «Каждому чудовищу нужна своя Белль», — парировал он, как и сотни раз до этого. «Чудовище. Мне не было обидно. Было привычно. Прайс ждет тебя в своем офисе через 2 часа. Будь добр, приведи себя в порядок и не ударь в грязь лицом», — назидательно проговорил он. «Он единственный, кто согласился с тобой встретиться. Другие кидали трубки, когда слышали твое имя. Если тебя утешит, то Джек рассказал, что делали это, скрипя зубами. Многие хотели бы сотрудничать, но сам понимаешь, что означает появление на арене твоего покровителя. Он имеет влияние даже на WBA. Что тут говорить о простых смертных? Трясутся, как ошалелые, боятся за свою репутацию. Или за жизнь. Я оценил то, что он постарался подобрать слова. Покровитель. Когда-то давно я считал его отцом. Репутация. Задумчиво повторил я, смотря на недопитую чашку с кофе. На бортиках появились коричневые разводы, за которые зацепился мой взгляд. Грязные пятна растеклись по белоснежной керамике и портили вид. Но их можно отмыть. Отмыть нельзя только то, что не видно. «Вел!» — обеспокоенно позвал Мейсон. «Все норм», — кивнул я. «Буду лапочкой». Он одобряюще улыбнулся, но в глазах так и плескалось сомнение. «Не волнуйся, друг. Я сделаю даже невозможное, чтобы мы вновь залезли на пьедестал». Мне звонил Калеб. Лицо Мейсона приняло понимающее выражение. «Теперь ясно, почему у тебя такое поганое настроение». «Они ждут меня завтра на ужин. У Виктора есть предложение». Друг беспокойно заёрзал на месте. «Я знаю. Его люди звонили мне 2 раза. И это только за сегодняшнее утро». Мой взгляд стал жестче. «Они тебе угрожали?» Мейсон непонятно передернул плечами. «Нет, так намекнули, что пора закругляться и ползти в нору. Не переживай». Он вольготно закинул руку на спинку соседнего стула. «Он меня не тронет». «Я бы не был так уверен». «Это глупо. Он сразу же потеряет последний шанс на восстановление ваших с ним отношений. Он не пойдет на это». Я сомневался, что Виктора это как-то беспокоило. Его поступок обнулил все возможные шансы. А слепое прощение не числится среди моих добродетелей. «Я бы сказал, что у тебя в принципе проблемы с этим термином», — заявил друг. «Так что, ты поедешь на ужин?» Удовлетворенно хмыкнув, я сложил руки на животе в замок. «У меня нет выбора. Но если договорюсь с Прайсом, то вечер пройдет в разы интереснее». Мейсон был явно недоволен моим ответом. «Не нужно лишний раз его провоцировать. У нас другая цель». «Поверь». «Стоит ему только узнать, что план развалился, его ярости не будет конца. Я хочу посмотреть это представление в первом ряду». «Я поеду с тобой», — ожидаемо предложил он. «Не в этот раз». Мейсон понимающе ухмыльнулся. «Приглашение на одного?» Я кивнул. «Что ж», — наигранно спокойно подытожил друг. «Много я не теряю. Сценарий известен заранее. Угрозы Виктора под дебильные реплики его мажористого сынка. Итог, ты красиво сваливаешь в закат, а они остаются продумывать сотни вариантов твоего убийства». Губы сами собой растянулись в улыбке. Звучит как подарок на Рождество. И тут же вспомнил слова Калеба про подарки. А ведь я и правда последние годы ничего ему не дарил. Может, стоит нарушить эту традицию? «Тебе понравилась квартира?» Резко перескочил на другую тему Мейсон. Без искренней заинтересованности, оглядывая пространство вокруг нас. Он переживал, не выносил ощущения своей беспомощности, хотя и понимал, что с Виктором ему не тягаться. «Квартира как квартира», — нарочито небрежно протянул я, силой сдерживая лезущую на лицо улыбку. «Ты свинья!» — возмутился он. «Я выбирал ее 2 недели, замучил агента по недвижимости. Вид, чистый воздух, поменьше соседей. Все для того, чтобы вашей королевской заднице было комфортно». «Столько усилий ради моей задницы», — подначивал я его. «И, конечно же, абсолютно не важно то, что твоя задница поселилась по соседству». Вопросами, связанными с недвижимостью, действительно занимался Мейсон лично. Он вообще из тех людей, у которых очень хорошо был подвешен язык. Поэтому, когда моя карьера пошла в гору, я, не задумываясь, выбрал его в качестве личного менеджера. Это было 5 лет назад. Мне тогда поступало огромное количество предложений. Многие затвердили, что неразумно брать человека без опыта, но я всегда в него верил. И не прогадал. За эти годы он обзавелся авторитетом, связями и списком желающих сотрудничать с ним. Он умело выбивал лучшие контракты и лучшие бои. И сейчас мы были бы на пике Эвереста, если бы не моя наивность, которая стоила карьеры не только мне, но и ему. Он мог бросить меня, взять другого бойца и уже светить своей мордой в высших кругах мирового бокса. Но он так не поступил. И когда я, обожранный в хлам, орал, чтобы он убирался, он велел мне проспаться, а на следующий день провел со мной короткую разъяснительную работу, где сказал, что падать тоже нужно уметь красиво. «Я сделаю все возможное, чтобы Белый Волк вернулся в спорт и получил звание абсолютного чемпиона мира. Но я готов это делать для того Максвелла, которым ты был еще пару недель назад, который четко ставил себе цель и шел к ней, несмотря ни на что. Сейчас ты не чемпион, ты обычный алкаш. Подумай об этом, друг». Я тогда провалялся 3 дня, размышляя о том, какого черта я впал в депрессию и потух, как фитиль под дождем, из-за одной ошибки, вина за которую лежала не только на мне. В какой-то момент я почувствовал себя настолько неуязвимым и непобедимым, что забыл о том, что Виктор Руис никогда не бросает слов на ветер. Грезя о скорой победе, я расслабился, ослабил оборону и пропустил удар, отправивший меня пока что только в нокдаун. Именно в эти секунды, четко отсчитываемые рефери, нужно было приходить в себя и действовать, а не валяться куском бесполезности, проклиная весь мир и в первую очередь себя. Осознав свое убогое поведение, я набрал его номер и сказал, что снова в строю. «Мне все нравится. И я даже закрою глаза на тот факт, что ты нагло спер у меня 2 ключа и незаконно проник на территорию чужой собственности», — заявил я. На мои слова он лишь цокнул и закатил глаза. Он снял 2 соседние квартиры в жилом комплексе под названием «Северная гавань» с видом на озеро Мичиган, тренажерным залом и баскетбольной площадкой, где, когда не играли в мяч, можно было неплохо размяться в одиночестве. За комплексом располагался небольшой парк Lakeshore East, а в 5 минутах ходьбы в противоположную сторону была пристань, до которой я пока не добрался, чтобы оценить ее полезность. «Думаю, тебе нужно выпить успокоительное перед встречей. Прайс залезет под кожу, я в этом не сомневаюсь. Никогда не общался с ним глаза в глаза, но даже по телефону мою укладку шатнуло от напряжения». Легкая усмешка растянула губы, и я иронично поднял бровь, рассматривая ту самую укладку. Из нее не выбился ни один волосок. Мейсон всегда выглядел на 100 из 10. Он не ходил в лощёных костюмах, если того не требовала ситуация, но обладал исключительным вкусом и умело сочетал то, что я бы никогда не додумался совместить. Да и не нужно мне это было. Меня вполне устраивал мой гардероб, состоящий в основном из джинсов, футболок и кроссовок. «Надеюсь, ты наденешь на встречу что-то приличное», — сморщил он нос, придирчиво рассматривая мой полуголый утренний вид. «Я неприличный», — захотелось мне повторить слова гадёныша. Но я быстро передумал, не желая бесить и так заведенного не на шутку Бель. Я был уверен, что, смотря на меня, его внутренний эстет неслабо прикладывается головой о стену. «Нужно произвести достойное впечатление, а, как говорится...» «Доброе утро», — вклинился в наш разговор хриплый после сна женский голос. Лениво прислонившись к дверному косяку, на входе в спальню стояло мое ночное приключение и кокетливо стреляло в нас своим игривым взглядом. Светлые растрепанные волосы беспорядочно вились вдоль стройного тела, прикрытого лишь одной моей футболкой. Я знал, что они нарощенные, потому что лично вырвал пару прядей ночью. Сегодня утром я, брезгливо морщась, тащил их в урну, стараясь не смотреть на эти, как их там, капсулы. И я никогда не понимал этой тяги к чужим вещам. У нее есть свои. Зачем брать чужие? Это какая-то тайная договоренность всех женщин в мире. Если не наденешь его футболку, рубашку с утра, то ночь не засчитана. «Доброе утро!» Первым пришел в себя Бель, явно не ожидавший, что я так быстро заведу столь тесные знакомства. Блондиночка оттолкнулась от косяка и походкой от бедра, словно мы тут проводим кастинг на показ брендовой коллекции, направилась в нашу сторону. При каждом шаге ткань футболки задиралась вверх, и я склонил голову в бок, чтобы получить доказательство того, что на ней нет нижнего белья. И получил, когда она уселась на соседний стул и демонстративно медленно закинула ногу на ногу, сверкнув своим гладким лобком. Провокационно. Но уже неинтересно. Я вернул свой безразличный взгляд к ее лицу, отмечая, что девчонка недовольно поджала пухлые губы от отсутствия реакции с моей стороны на ее откровенную шалость. «Выспалась?» — участливо поинтересовался я ради приличия. Не хотел ее обижать. Своим поведением она обижала себя сама. «Нет, конечно. Мы же легли только под утро», — по-дурацки хихикнула она. «Мейсон», — представился друг и протянул ей ладонь. В любой ситуации, а особенно в общении с незнакомыми людьми, он вел себя по-джентльменски и старался не показывать лишних эмоций, даже если эти люди не вызывали у него и унции симпатии. Редкая, по моему мнению, черта для выходца из детского дома. Дети, выросшие в приюте, всегда ассоциировались у меня с озлобленностью и замкнутостью. Из нас двоих я больше подходил под эти параметры. Гостья пробежала по нему оценивающим взглядом и, обнажив свои белоснежные зубы, в одном из которых сверкнул маленький бриллиант, протянула свою в ответ. «Бекки». «Бекки? Вчера ее звали... Черт, я не мог вспомнить. Мы довольно мало пообщались, но даже за те 15 минут у барной стойки она успела вывалить на меня столько ненужной информации, что ее имя безнадежно затерялось среди историй о подругах, салонах красоты, новой сумке и прочей ерунде. Но я продолжал напрягаться. Пенелопа или... Патрисия, — закончила она мои мучительные думы. Вчера я представилась Патрисией. Зачем? Я недоуменно выгнул бровь. Не то чтобы трясся от возможности узнать, но легкий интерес присутствовал. Ну, — замялась она, — считай, такая игра. Ее белокурую голову посетила мысль о том, что трахать Патрисию будет интереснее, чем Бекки. Я не знал, как на это реагировать. Моя бровь вернулась на место, интерес угас. «Очень занятная игра», — усмехаясь уголками губ, прокомментировал я, стараясь не встречаться взглядом с другом. «Скажи адрес, я вызову тебе такси. Пока оно приедет, ты успеешь одеться». Бекки Патрисия недовольно сморщила свой аккуратный нос. Но мне сейчас не до капризов. Все мои мысли занимала предстоящая встреча. «Даже кофе не предложил?» Попыталась она отложить момент неизбежной разлуки. «К сожалению, нет», — показательно посмотрев на часы, я добавил. «У меня мало времени». С большой неохотой продиктовав адрес, она все той же плавной походкой проплыла обратно в комнату. Мейсон проводил ее пристальным взглядом, и стоило ей скрыться в спальне, как он устремил все свое внимание на меня. Я знал, почему. Он заметил. Он все всегда замечал. Уткнувшись в телефон, я принялся вбивать сказанный мне адрес, чувствуя на лбу красную точку от снайперской винтовки. Ощущение, будто в голову влили расплавленный свинец. Мейсон мастерски умел щекотать нервы, не говоря ни слова. Девчонка вышла из комнаты спустя минут 10, и за все это время мы не сказали друг другу ни слова. Он не хотел вести диалог при лишних ушах и, спокойно выпивая кофе, переписывался с кем-то в телефоне. Стоило ей появиться в дверях, как я сразу вспомнил, почему с ней познакомился. Это красное платье, которое и платьем назвать нельзя, туго обтягивало ее упругую задницу, а глубокий вырез спереди демонстрировал уверенную троечку. Эта троечка без тряпок была еще увлекательнее, и я перевел взгляд на друга, чтобы ожидаемо словить на его лице быстро мелькнувшее отвращение. Он терпеть не мог залетных бабочек, не трепался о своей личной жизни, и я, как самый лучший и приятный человек на свете, любил пошутить, что в своей кровати он принимает дам лишь со справками, в которых основным пунктом является отсутствие любых половых контактов. «Я не против встретиться еще», — промурлыкала Бекки, кокетливо проведя красным ноготком по моему голому плечу. Она походила на голодное пушистое млекопитающее, ластившееся к хозяину. Еще пара минут подобных мурчаний, и меня может охватить желание купить ей корма и погладить по голове. Я промолчал, не хотелось врать и давать ложных обещаний, но это ее не остановило. Она повесила мою футболку на спинку стула. Почему не оставила в спальне? Я не понял. Достав из сумки блокнот и ручку, она быстро написала свой номер и, вырвав страницу, положила передо мной. Старый добрый способ, чтобы наверняка. «Позвони мне». «Обязательно. Это будет первым пунктом в списке дел на неделю». Пришлось кивнуть, чтобы не выглядеть совсем уж немым бесчувственным ублюдком. Кивок — сомнительный знак согласия. Может, защемило нерв. «Вчера ты был более разговорчив». Она жеманно смахнула одну прядь волос с лица. Да, трепался, не прекращая. Расставание затянулось, и я, поднявшись с места, приклеил на лицо самую обаятельную улыбку. «Я тебя провожу». Оказалось, этого простого жеста было достаточно, потому что глаза девчонки засияли так, словно я только что предложил ей отправиться на неделю на Карибы. Она умудрилась устроить шоу и в коридоре. Очень утомительно долго надевала вполне себе легко надеваемые туфли, зазывно виляла по кругу пятой точкой на уровне моего паха и даже пару раз ощутимо проехалась по нему. Внизу ожидаемо заинтересовались, вверху нет. И венком этого выступления стало прикосновение влажных от блеска губ к моей щеке. Я еле сдержался, чтобы не оттолкнуть ее. «Я буду ждать твоего звонка», — томно прошептала она. И не успела ее вторая нога пересечь черту, отделяющую территорию моего личного пользования от общественного, как я тут же захлопнул дверь, опасаясь, что это прощание может продлиться еще несколько минут. Раздраженно стирая с щеки липкую блестящую массу, я вернулся в кухню и, схватив футболку вместе с листком бумаги, кинул в мусорную корзину. «У тебя сейчас не то финансовое положение, чтобы выкидывать вещи», — прокомментировал друг. «Спасибо, что напомнил. С определенного момента я стал слишком бурно реагировать на запах женских духов на своей одежде. В большинстве своем они пахли приторно-сладко, забивались в ноздри и оседали во рту, из-за чего мне сразу же хотелось помыться, почистить зубы и постираться. Если два первых пункта исполнялись до сих пор, по третьему я нашел более кардинальное решение. Сразу выкидывал на свалку, потому что запах въедался настолько глубоко, словно моя вещь передавалась из поколения в поколение в семье парфюмеров. Она замужем», — озвучил никому не нужный факт Мейсон, безуспешно пытаясь поймать мой взгляд. Я знал, что он не промолчит. «Серьезно?» — наигранно удивился я, забирая пустые чашки со стола и отправляя их в посудомоечную машину. А я и не заметил. Честно, мне было насрать. Я увидел это кольцо, когда оно уже активно стонало лицом в подушку. Но Мейсону обязательно нужно было найти в этом скрытый подтекст. «Вел, прошло уже 4 года. Пора уже забыть и прекратить наказ. Мне надоела эта тема», — перебив его, отрезал я. Белль очень проницателен, и я уже не знал, плюс это или минус, потому что его желание покопаться в моей душе сразу вызывало агрессию. И я понимал, что ему было плевать на девиц. Он переживал за меня. Но если он снова запоет песню о моем стремлении избегать ответственности и эмоциональных привязанностей, я могу не сдержаться и вывалить что-нибудь грубое в ответ. Я не хотел ругаться, но у меня сразу образовалось несварение, стоило ему только начать зачитывать лекцию о моей сексуальной распущенности в отношении замужних дам. Я их что, насиловал? Нет. Они добровольно и с большой охотой прыгали ко мне в койку. Не буду спорить, поначалу у меня действительно был некий пунктик насчет несвободных барышней. Но со временем это прошло. Мне стало абсолютно все равно на наличие или отсутствие кольца на их пальце. Меня это не трогало и никаким образом не касалось. «Дашь свою тачку?» Подавляя в себе нарастающее раздражение, спросил я, не желая слушать о речь, которую выучил наизусть. «Моя на небольшом тюнинге. Я посмотрел по карте. Их офис в 10 минутах езды». Недовольно прищурившись, он еще некоторое время молча рассматривал меня и, видимо, поняв, что его нотации не возымеют должного эффекта, согласно кивнул. Достал из кармана брюк ключи и кинул на стол. «Без проблем, только не гоняй».